Глава третья. Стихи о неизвестном солдате. Наташа Штемпель написала в письме, что Мандельштам прочел ей «Нет ни мигрень» и «Ни мучнистой бабочкою белой» похороны летчиков и сказал, что это первые подступы к неизвестному солдату. У меня есть свидетельница, подтверждающая мое показание. Почти не осталось людей, которые знали Мандельштама, а только кое-кто из совершенно случайных знакомых, вроде Николая Чуковского, и его тоже уже нет, или Миндлина. Еще развелись фантасты и выдумщики. Они лепят Мандельштама по своему образу и подобию, как Миндлин или Борисов, или выдумывают про встречи, которых никогда не было. Таких много в Воронеже. Они видели Мандельштама в Воронеже вместе с Нарбутом в 19-м году и с ним разговаривали о поэзии. Есть жулики вроде Харджиева и Рождественского. Они знают все, что думал Мандельштам, и успели обо всем переговорить, чтобы написать комментарии или мемуары. Наташа Штемпель — единственный близкий нам человек и достоверный свидетель. К несчастью, она ленится записать то, что помнит. Ей следует доверять больше, чем кому-либо. Ее показания драгоценны. Если сохранится живое отношение к Мандельштаму, а я в это верю, пусть знают, что в памяти у этой женщины хранится многое из двух последних лет страшной жизни этого обреченного и прекрасного человека, писавшего накануне смерти стихи, изданные сейчас огромными тиражами в издательстве «Самиздат». В стихах о неизвестном солдате говорится не про собственную гибель, а про целую эпоху крупных оптовых смертей, когда каждый погибает с гурьбой и гуртом. Знают ли, что гурт — это стадо, и каждый становится неизвестным солдатом, а среди них и автор. Что делать с лирическим героем, когда разговор идет о жизни и смерти? Ответьте мне, любители литературы. Это оратория в честь настоящего 20 века, пересмотревшего европейское отношение к личности. Человек, как известно, стал лишь удобрением для задуманного в канцеляриях социализма прекрасного будущего. У будущего есть одно прелестное качество. Оно всегда удаляется и неуловимо, особенно в тех случаях, когда оно сулит счастье. Полвека народ верил в будущее. Сейчас он как будто заинтересовался несовершенным прошедшим, которое тесно связано с настоящим. Таксисты и любители домино во дворах с почтением и любовью вспоминают былые дни. Сам поэт Тихонов твердо сказал, что при Сталине было больше порядка. Впрочем, народ ни во что не верит и ничем не интересуется. Одни спят, вернувшись с работы, другие стоят в очереди к пивному ларьку. Это славные люди, которых в случае надобности можно организовать для погрома. Кого будут бить, не знаю, вероятно, жидов и интеллигентов. Решать буду не я, за нас думает и беспокоится начальство. В стихах о неизвестном солдате есть тема смерти в воздухе, но это уже не случайная катастрофа, как было раньше, а результат стремления к гибели опустошенных людей, которых воздушная яма влечет. И за Лермонтова Михаила я отдам тебе строгий отчет, как Горбатова учит могила, и воздушная яма влечет. Чтобы осуществилось то, что предвидел Мандельштам, нужна не только воля к убийству, но и воля к гибели, тяга к концу, к воздушной яме, к самоуничтожению, к пустоте, к небытию. Такая тяга существует, она вполне реальна и для самоуничтожающегося зла, и для тех, кто потерял веру в бессмертие. Во второй половине XIX века додумались до глубокой и тонкой мысли, что дух есть продукт высокоорганизованной материи и, следовательно, уничтожается вместе с ней. Странно, но именно эта мысль вызвала неслыханный прилив гордости, хотя чего бы тут казалось гордиться. Гордый человек воплощался в тысячах обликов, стоял между шкафом и печкой, уподоблял себя стервятником, боролся с морозом, проповедовал сверхчеловеческие идеи, управлял народами и бросал войска на соседей. Он неслыханно вырастал, а затем вдруг сжимался и выглядел вроде крохотули грибка. С ним происходил фокус, как на мозаике на одной из станций метро. Я ходила под этой мозаикой как безумная, потому что Сталин, изображенный во весь рост на потолке, с одного места выглядел великаном, а при переходе на другое уменьшался до размеров человека-яйца, когда нельзя отличить галстук от пояса. Я опомнилась, заметив, что на меня начинают оборачиваться. Задержись я еще немного, меня бы уволокли на Лубянку по обвинению в чем угодно. Такова была форма организованного погрома в те дни. Скорее всего, меня бы обвинили в покушении на вождя. Реального обвинения, взрыв надежды при виде того, как на мозаике уменьшается отец народов, формулировать бы не посмели. Мандельштам говорил, что уничтожают у нас людей в основном правильно, по чутью, за то, что они не совсем обезумели, но, стыдясь признаться в терроре, привешивают каждому дело с фантастическим обвинением. Гордыня подстрекала людей к убийству и к самоуничтожению. И в этом самая существенная черта настоящего XX века. Они доносили друг на друга и на самих себя, и чувствовали себя при этом гордыми людьми. Только убийцы и самоубийцы, если посмотреть с нужного ракурса, уменьшаются до размера булавочной головки, хотя многим кажутся великанами. Когда писались стихи о неизвестном солдате, уже надвигалась Вторая мировая война. Меньше всего в нее верили газетчики, непрерывно трубившие о предстоящей решающей схватке между старым и новым миром. Реально она стала ощущаться после пакта с Германией. При жизни Мандельштама он не дожил на воле до пакта с Гитлером, но предчувствовал его. А я ему не поверила. Что ты выдумываешь? Жизнь казалась такой невероятной и неправдоподобной, что будущего ждали, чтобы избавиться от настоящего. Так жили и мы. Но когда в стихи ворвалось предчувствие будущих войн, нас это удивило. Мы знали, что для нас будущего нет, и каждый прожитый день — чудо. «Чего уж беспокоиться о будущем, когда нас не будет», — смеялась я. «Брось своего солдата». Стихотворение так овладело Мандельштамом, что освободиться от него он бы не смог, даже если бы захотел. Оно приняло окончательную форму только в Савелове, в ставерстной зоне под Москвой. Не помню, там или потом в Калинине он, просматривая по своему обыкновению газеты и читая между строчками, вдруг сказал: «Кончится тем, что мы заключим союз с Гитлером, а потом все будет как в солдате». Можно ли было этому поверить? Мне думается, что у Мандельштама было ощущение не одной войны, а целой серии войн. В строчках «Чуешь, мачеха звездного табора, ночь, что будет сейчас и потом» отмечены два момента будущего — сейчас, то есть скоро, вот уже надвигается, и потом, через некоторый промежуток времени, когда людям придется бороться за воздух прожиточный, за глоток воздуха, за возможность дышать. Чувство недохвата воздуха могло быть вызвано собственной одышкой. Она часто пробивалась в стихах. «Я — это я, явь — это явь», — мог сказать только человек, которому трудно дышать. По этой строчке можно поставить диагноз — сердечная астма. Мне приятно, что это заметил один далекий друг.